Айда Гиппиус. Ночью. Ночные знаю странные прозрения, когда иду навстречу тишине, когда люблю ее прикосновение, и сила яркая растет во мне. Колдует ли душа моя или молится, не ведаю, но радостно мне весть. Я чую, время пополам расколется, и будущее будет тем, что есть. Все чаяния, все дали и сближения в один великий круг заключены, как ветер огненный мои хотения, как ветер беспреградный и властный. И вижу я, на ком-то загораются сиянием новым белые венцы. Над временем во мне соприкасаются начало и концы.